Вот что алкоголь с людьми делает, последнюю память отшибает. Надо ж так напиться, чтобы в последнюю секунду вспомнить, что нужно выходить, а ей потом отвечать, если он под колеса угодит. Все это она успела выкрикнуть ему в спину, пока он спрыгивал со ступенек. Но прыткий Куриной уже стоял на перроне и посылал проводнице воздушный поцелуй. К окну припал хмырь с алчным выражением на лице. Поезд медленно проплывал мимо Олега, и он усмехнулся и этому бывшему крепостному, но лишь уголками губ. Даже в случае полной безопасности лучше не играть с судьбой. Жизнь длинная, мир тесен, слой тонок. Никогда не знаешь, где пересечешься с человеком. А вот шашлыки Олег решил купить на деньги, которые держал в другом кармане, заботливо зашпиленным булавкой, как мать его учила, когда отправляла учиться в строительное училище лет 10 назад. Он отстегнул булавку, вытащил 500-рублевую купюру. Шашлыков хотелось съесть сразу 3 шампура. Хотя толстомордый золотоискатель щедро предлагал откушать, чем Бог послал, Куриному кусок в горло не лез, когда он чувствовал близкую добычу. Все-таки нервы у него стали ни к черту. А как иначе, если работа такая нервная? Все просчитать нужно, все учесть. И главное — действовать так, чтобы никто случайно не заметил его манипуляции над в усмерть пьяным корешем, когда нужно было изобразить искреннее беспокойство и дружескую заботу. Да еще будить так, чтобы тот на самом деле не проснулся, а только мычал что-то в беспамятстве, позволяя вертеть с собой как угодно, чтобы новому приятелю посподручнее было нащупать его бумажник. По большей части такие лохи особо не парились, держали бумажник во внутреннем кармане пиджака. Несколько раз Куриной нащупывал у своих клиентов тайник на груди, под рубашкой, в мешочке на веревочке. Как говорится, подальше положишь, поближе найдешь. На это и рассчитывали посетители вагона-ресторана. Да только не приходило им в голову, что на их пути встретится такой веселый и обаятельный попутчик с искренней улыбкой на лице и ловкими руками. У них хватало ума только на то, чтобы не оставлять деньги в своем купе. Боялись. И правильно, мало ли кто попутчиком окажется. В этом деле Куриной был мастак, не вчера родился, но никогда не обольщался. Проколы бывают у всех, даже у самых опытных. У мангала выстроилась небольшая очередь. Куриной быстрым взглядом определил, что стоять осталось недолго. Шашлыки уже скворчали и манили своими золотистыми боками, источая восхитительный аромат. Перед ним стояла семья, и женщина лет 45 уговаривала дочку поесть, а та с кислым выражением лица держала за щеку. «Зуб болит», — подумал с сочувствием Куриной. Зато ее младший брат жадно смотрел на шашлыки и непроизвольно облизывался. Девочка все-таки с уговорами шашлык взяла. Семья отошла в сторону к освободившемуся столику. Куриной посмотрел им вслед, оценивающим взглядом окинул девочку. «Ничего, цыпочка, на вид лет 14, а грудь уже как у совсем взрослой девахи, и глаза красивые, большие, их даже не портит страдальческий вид слегка перекошенного от боли лица. Да, девчонка очень симпатичная». Получив свои шашлыки, Олег пристроился за соседним столиком. Он жадно набросился на мясо, но своих соседей из вид не выпускал, бросая быстрые взгляды на девочку. Она держала в руках материну сумку и обиженно смотрела на родственников, которые с наслаждением впились в шашлыки. К своему девочка так и не прикоснулась, видно, зуб ее совсем замучил. Мамаша увлеченно жевала, слизывая с губ жирный сок, и поглядывала по сторонам. Заметила, как на ее драгоценную дочечку глазеет подозрительный тип за соседним столиком. Чем-то он ей не понравился. И женщина оторвалась от шашлыка, тихо сказав что-то дочери. Девочка обеими руками покрепче обняла сумку,